покуда над стихами плачут. Блудный сын. Истощенный нуждой, истомленный трудом, блудный сын возвращается в отческий дом и стучится в окно осторожно. Можно? Сын мой, единственный, можно. Можно все, лобызай, если хочешь отца, обгрызай духовитые кости тельца. Как приятно, что ты возвратился. Ты б остался, сынок, и смирился. Сын губу утирает густой бородой, поедает тельца, запивает водой. Аж на лбу блещет капелька пота от такой непривычной работы. Вот он съел сколько смог, вот он в спальню прошел, спит на чистой постели, ему хорошо. И встает, и свой посох находит, и ни с кем не прощаясь уходит.